Дмитрий Мережковский, Павел I. Петербург, март 1801 года. Раннее утро. Серое небо, туман. Появляются два истопника. Слышь, Степа. Вранье что-то раскаркалось. А вчера во дворце весь день собака выла. Ох-хо. Грехи наши тяжкие. Ну пошли, Степка. Вахт-парад на площади перед Михайловским замком. Сыновья императора Павла I, наследник Александр и великий князь Константин. Зверем был вчера, зверем будет и сегодня. Вчера троих засекли кнутом. Одних кнутом. Других шпицрутаном. А наплевать, все там будем. Холодно, холодно. Рук не согреешь. На медне генерал Кутузов ухо отморозил. Едва салом оттерли. А у немца канабих и штаны примерзли. Одна пара лосин сам с утра моет. Не высохли на морозе-то и примерзли. Чуть с кожей не отодрали. Денщик дерет, а немец орет. Ну и по делам ему, сволочи, как собака на людей кидается. Одному солдату ус выщипнул с мясом, другого за нос укусил. А, впрочем, наплевать. Вороны в летнем саду как раскаркались. Верно, к оттепели. Когда ветер с юга и оттепель, батюшка сердится. Нынче чай не от оттепели сердится. От княгини Гагариной вчера поссорились. У меня письмо от нее к батюшке. О, хорошо, что письмо. Коли сердиться будет, ты отдай. Родинка, родинка, все наше спасение. Какая родинка? А на правой щеке у княгинюшки. Я сперва думал мушка, а пригляделся родинка настоящая и прихорошенькая. Тише. Идет. Спрячемся, авось не увидит. Господи, помилуй, Господи, помилуй. В окружении свиты появляется император Павел I. Левый, левый, левый, ноги прямо, носки вон, штык равняй, штык равняй. Раз, раз, левый. Гляди, Саша, сам бы король позавидовал, а все-таки быть беде. А что? А не заметил, в углу рта жилка играет. Как эта жилка заиграет, быть беде. Вот он, идет. Преображенского командира сюда! С удивлением усматриваю, что в исправлении должности вашей вы все еще старых обрядов держитесь, кои более 4 лет искоренить старают. Только в передней до пляски обращаться, шаркать по паркету умеете. Государь! Молчать! Я из вас потемкинский дух, сударь, вышибу. Павел со свитой уходит. Остаются генерал Талызин и военный комендант Петербурга граф Палин. За что это вас, генерал? Солдат немного ступил, у другого пуговица расстегнулась. За пуговицу вот так штука. Не угодно ли стакан лафита? Не служба, а каторга. В отставку и кончено. Да, крутенько, крутенько. И все-таки с отставкой не спешите, ваше превосходительство. Такие люди, как вы, нам теперь нужны особенно. Эта кутерьма долго существовать не может. Вбегает Деприрадович. Что такое? Беда. В 9-й шеренге черт дернул поручика скомандовать вместо дирекции направо, дирекция налево. И пошло, и пошло. Люди с шага сбились, команды не слушают, ошалели от страха. Командиры мечутся, а государь кричит: «В Сибирь, в Сибирь! Пропали мы, пропали все!» Появляется Павел. В 5-й шеренге фельдфебель коса не по мерке, за фронт! Фельдфебель подходит к Павлу. Что у тебя за затылок, дурак? Коса, ваше величество! Врешь, хвост мышей, мерку! Вместо 9 вершков 7. Букли выше середины уха. Пудра ссыпалась, войлок торчит. Куда ж ты с этой прической во фронт ты явиться смел, чучело гороховое? Ваше величество, парикмахер. Вот я тебе сейчас, сукин сын, и покажу парикмахера. Вот это вот долой, и вот это долой. Срам! Ща долой! Бить нещадно. 200, 300... 400 палок, вот тут вот на месте, без промедления! Срам! Фельдфебель падает на колени перед Александром. Ваше высочество, 30 лет в походах у светлейшего князя Суворова. При штурме Измаила ранены, как собаку, палками. Уж лучше бы расстреляли на месте. Помилуйте, батюшка. Солдаты оттаскивают фельдфебеля. Господи, господи. Ступай, ступай, чё? Ну этот же запорец, скотина прилютая. Ты письмо-то от княгини Гагариной, скорее бы он толовось подобреет. Сейчас, сейчас. Входит Яшвиль. Что с вами, князь? По щеке меня. Меня по щеке. Вон и кровь, должно быть, зуб выбил. Примочку приложить, а то распухнет. И за что вас? За цвет мундирной подкладки у нижнего чина. Сие тиранство терпеть не можно. Я вам честью клянусь, он мне за это ответит. Помолчите-ка лучше. А я вам вот что на это скажу. Подлец, кто говорит, молодец, кто делает. Ох, глядите, господа. Ну вот он, Сашенька, ну с Богом, ну ступай, Саша! Вбегает Павел. Батюшка! Чёрто! От княгини Гагариной. А, давай. Как здесь действует? Вывезла родинка. Молодец, Аннушка. На одно словечко, ваше высочество. Граф фон дер Палин, извольте команду принять. Я сию минуту. Слушаюсь, ваше величество. Все уходят, кроме Константина и Деприрадовича. Павел берет Александра под руку. Ты имеешь много благородства в сантиментах, Сашенька. Ты меня поймешь. Зачем так мало знают люди, что такое любовь, и сколь великое таинство скрывается под сим священным именем? Ну вот кто встанет рядом с онною женщиной? Никто из земнородных. Бог, Бог и она. Ты Ты понимаешь? Ты понимаешь это, друг ты мой, Сашенька? Понимаю, батюшка. А чего бы стоила жизнь человеков, если бы любовь не услаждала ее бальзамом своим? Вот-вот именно, бальзам. Однажды, Саша, увидел я маленькую фиалку. Она стояла подле скалы, покрыта камнями, где ни одна капля росы не освежала ее. И слеза упала из моих глаз на тот цветок. Он, оживленный влагою, распустился. Такова любовь моя к Анне. Входит Палин с командирами, салютует Павлу. Молодцы! Молодцы! Левый! Левый! Ноги прямо! Носки вон! Молодцы! Утешили! Ну вот лучше и не надо. Ельник мой, ельник, частый мой беременник. Осмелись ли, батюшка? Говори, братец, не бойся. Прости, ваше величество, тех, кто сегодня провинился. Прощаю. И фельдфебель? Всех! Александр отходит к Константину. Эй, Костя! Ну, брат, не поздно ли? Константин уходит. Граф фон дер Палин, последней экзерцицией я, сударь, весьма доволен. Изрядненько командовать изволили. Благодарю, прощаю. Всех! Ну, а если я погорячился, сказал, что лишнее, так вы уж, господа, меня простите. Равня! Цирра! Спасибо, ребята! По чарке вина, по фунту говядины! Павел уходит. Возвращается Константин. Ну, что? Еле дышит. Фельдшер сказал, до завтра не выживет. Я велел в лазарет. На носилках проносит фельдфебеля, покрытого рогожей. Что ты, Саша? Оставь. Видишь, разнюнился. Экая ты баба. Не стоит же, право. Наплевать. Все там будут. Не могу. Поздравляю, господа, с царской милостью. Всех простил. Он-то простил, да мы, Тиша, князь. Вспомните-ка лучше, что я вам давеча говорил. Подлец, кто говорит, молодец, кто делает. Кабинет Александра в Михайловском замке. Александр и Елизавета. Что это, Лиска? Это из Орфея песни в Редике. Уж сколько дней солнца не видать. Живем, как в подземелье. Что ж ты не играешь? Я люблю мечтать под музыку. Любишь мечтать. Лежать и мечтать. Канапе старенький. Еще от бабушки. А удобный... Как ляжешь, так бы и не вставал. Небо низкое, черное, точно каменное. А деревья под инеем белые, точно в саване. И вредика под сводами ада. Мужик идет, шапку снял. Удивительно, для чего это люди шапки снимают перед дворцом? На морозе-то сколько, наверное, простудилось. Знаешь, а я все о Руссо думал. Первобытное состояние натуры. Эх, для чего не родились мы в те времена, когда все люди были пастухами, братьями? А это как старикашка Куракин поет. Берега кристальной речки, и пастушки, и овечки. Не смейся. Разве не правда, что в простоте натуры сердце наше живее чувствует все то, что принадлежит к составу истинного счастья? Единая мечта моя, когда воцарюсь, покинуть престол. Отречься от власти. Показать всем, сколь ненавижу деспотичество, признать священные права человека, даровать России республику, конституцию, все, все, что хотят. А потом, потом уехать. С тобой, милая, бежать далеко-далеко. Вон опять кто-то без шапки идет. Наверное, чиновник, шуба с орденом. Там, на берегах Рейна, в пустынной хижине, протечет наша жизнь в объятиях природы, невинности. А мужик у шлагбаума бьет бабу. Баба плачет, а мужик бьет. А небо все ниже и ниже. Пойди сюда. Что? Как тебе это платье к лицу? Светлый-светлый в сумерках. Как будто Эвридика. Эвридика. Эвридика под сводами ада. Оставьте, не надо. Вы ведь сами нам не говорили, что мы с вами как брат и сестра. Брат и сестра. Все-таки Лисхин. А правда, что когда Константин целует руки жене, то ломает и кусает их так, что она кричит? Кто тебе сказал? Она сама. А раньше будто бы он развлекался тем, что в манеже из пушек стрелял живыми крысами. Ужасно. Ужасно. Впрочем, наплевать, как говорит ваш братец. Ведь мы же все рабы. И тот мужик без шапки, и я, и вы рабы. Или нет? Нет, мы крысы, которыми Константин заряжал свои пушки. Господи! Господи! Я, кажется, с ума сошла. Лучше не думать, лежать и мечтать. Берега кристальной речки и пастушки, и овечки. Бесшумно входит Павел. Останавливается на пороге. Скучно. Скучно, скучно. Скучно, Саша. Лизонька, Лизонька, девочка моя бедная. Лизонька. Эвридика. Орфей и Эвридика. Государь. Испугались? Думали, привидение? Простите, ваше величество, темно, я свечей. Не надо, не надо. Куда вы, сударыня? Вы нам не мешаете. Это что? Руссо. А это? Брут. Трагедия господина де Вольтера. Так-так. Значит, царя убили, и слава богу, кто подчеркнул? Не могу знать, ваше величество. Книга от бабушки. Не она ли сама изволила? Все-то у вас от бабушки. И сами вы, сударь, бабушкин внучек. А историю царевича Алексея помните? Вот подлинная трагедия. Не то что Вольтеровы глупости. Сын восстал на отца, и отец казнил сына. Помните? Помню. Ну, то-то же. Но все-таки перечесть не мешает. Уже пришлю. Кстати, правда ли, что у вас в полку Вольтера почитывают? Виноват, государь. Одно только сочиненница, кандид, при бабушке отпечатано. Опять бабушка? Книга в корпусной пекарне сожжена. Каков поп, таков и приход. Однако шутки в сторону. Наблюдать извольте впредь, дабы из чинов управлению вашим уверенных чтением таковым упражняться никто не осмеливался. Слухи до меня доходят, что французскими книгами многие господа военные заражены. По домам ходят, в платье партикулярном, фраки и жилеты носят, явно изображая тем развратное свое поведение. Вот, сударь, следствие философической вольности. Батюшка. Молчать. Я знаю, что вы якобинец. Знаю, знаю, я знаю все. И то, как бабушкины внучки спят и видят во сне конституцию, республику, права человека. А того не разумеют, что в он их правах дух заключается, сатанинский, уготовляющий путь зверю, антихристу. Ух, как страшен сей дух. Никто того не знает. Я знаю, я один, Бог мне открыл, и Богом клянусь, искореню, истреблю, сокрушу. Батюшка, я никогда... Жёшь. Это кто писал? А? Ну, говори, кто писал? я. Но не моя воля. А чья воля? Бабушки. Чертова бабушка! Государь, ваша покойная матушка... Она моего отца убила! И меня сына хотела в Шлиссельбург заточить, в тот самый каземат, где некогда безвинного страдальца Иоанна Антоновича как крысу в подполе задавили. 30 лет я томился в смертном страхе, ждал яда, ножа, петли от собственной матери и глядел, как она со своими приспешниками, цареубийцами, над памятью отца моего ругается. Глядел, терпел, молчал. 30 лет. 30 лет. Как только Бог сохранил мне рассудок, жизнь, и ты был с нею. Вот что значит слова сии. Читай. Всей кровью моей не мог бы я заплатить за то, что вы для меня сделали, и еще сделать намерены. Это значит, меня с престола спихнуть, чтобы тебя... Батюшка, батюшка, никогда я не хотел. Да разве вы не видите, я и теперь не хочу. Отрешите. Умоляю вас, Богом заклинаю, отрешите меня от престола, избавьте, помилуйте. Лжешь, негодяй, опять лжешь, я тебя... Так вот, как же вам не стыдно? А ну-ка, прочь отсюда! Что? Рыцарь Мальтийского ордена? Женщину? Да, рыцарь. Прошу извинения, погорячился. Ух, какое его смелое. Мне это понравилось. Я бы хотел, чтобы вот все бы вот так. Благодарю, сударыня. Позвольте, ваше высочество, ручку поцеловать. Что? Не бойтесь, не укушу. Я еще не кусаюсь. А ведь вы тут надо мной смеяться будете вдвоем. Орфей и Эвридика. Ну что ж. Смейтесь на здоровье. А историю царевича Алексея, сударь, я вам все же пришлю. Шум! Тише! Тише, тише, подслушает. Тише. Входит Палин. Не он, а я подслушивал. Простите, ваше высочество, по должности военного губернатора. Елизавета уходит. Прескверная штука. Не угодно ли стакан лафита? Знает все. Но не все, а кое-что. Не сегодня, впрочем, так завтра узнает, и тогда пропали мы. Что же делать? Спешить. Наш план вы знаете. Овладеть особой императора, объявить больным, принудить к отречению от престола, дабы передать он и вам, не от себя говорю, от дворянства, сената, войска, от всего народа российского, коего желание единственное – видеть Александра императором. Принудить? Вы его не знаете. Он скорее умрет. От жестоких болезней лечение жестокое. Если не отречется, то в Шлиссельбург. Что вы, граф? Будьте покойны, государь, караул из наших не выдадут. Я не о том. А я не хочу, чтобы вы так со мной говорили о батюшке. Ах, вот как? Слушаюсь. Теперь я знаю, чего вы не хотите. А чего хотите, все-таки не знаю. Ничего. Ничего я не хочу. Оставьте меня в покое. Бывают такие случаи, ваше высочество, когда ничего не хотеть безумно, либо преступно. Как вы, сударь, смеете? Я говорю то, что мне велит моя должность, гражданина и подданного. Вон, не могу я больше терпеть. Не могу, не могу. Не хочу быть орудием ваших низостей. Никогда не подыму я руки на государя, отца моего. Лучше смерть. Сейчас иду к батюшке и все донесу. Но мы, кажется, все сходим с ума. Я человек откровенный. Хитрить не умею. Что на уме, то и на языке. Говорил с вами прямо. И прямо взойду на эшафот. Честь имею кланяться. Палин уходит.